вы...» — начала она, глубоко извлённая таким пренебрежением к её чарам. «Да вы просто...» Неожиданно она смешалась и смущённо потупилась. Ред улыбался, но в глубине его тёмных глаз вдруг жарко полыхнуло что-то. «Вы, вероятно, удивлены, почему я, подарив вам шляпку и целомудренно чмокнув вас в щёчку, никогда больше не возобновлял свои попытки?» «Я об этом даже и не...» «В таком случае вы не настоящая светская дама, Скарлетт, и я очень огорчен. Настоящие светские дамы всегда бывают удивлены, если мужчины не стараются их поцеловать. Они знают, что не должны этого желать и должны делать вид, что оскорблены, если кто-то позволит себе такое. И, тем не менее, они хотят, чтобы попытка была сделана. Ну, ничего, дорогая, не унывайте. Когда-нибудь я поцелую вас, и вам это будет приятно, но не сейчас. Так что запаситесь терпением». Она понимала, что он шутит, и, как всегда, это выводило ее из себя. В его шутках была слишком большая доля правды. «Ладно, на этом их отношения кончаются. Если когда-нибудь он будет настолько невоспитан, что попробует позволить себе какие-то вольности, она ему покажет. Не будете ли вы так любезны повернуть обратно, капитан Батлер? Я хочу возвратиться в госпиталь». «Вы в самом деле этого хотите, мой прелестный ангел? Значит, тазы с помоями и насекомые вам приятнее беседы со мной? Что ж, ни в коей мере не хотел бы я помешать двум прилежным ручкам трудиться во славу нашего доблестного дела». Ред повернул кабриолет, и они быстро покатили в сторону пяти углов. «Что же до того, почему я не делал вам больше авансов?» — как ни в чем не бывало, продолжал Ред, словно не заметив ее нежелания поддерживать разговор. «Так это потому, что я жду, когда вы немного повзрослеете. Не думаю, чтобы ваш поцелуй доставил мне сейчас ни с чем не сравнимое наслаждение, а я настолько эгоистичен, что ценю свои удовольствия превыше всего. Целоваться же с маленькими девочками мне как-то никогда не казалось увлекательным». Он подавил усмешку, заметив краем глаза, как бурно вздымается ее грудь. Она явно была вне себя от бешенства. «Ну и к тому же, — негромко добавил он, — я жду, когда воспоминания о достопочтенном Эшли Уилксе несколько померкнет». При упоминании имени Эшли боль внезапно пронзила все ее существо, и слезы обожгли веки. «Померкнет? Воспоминание об Эшли никогда не может померкнуть. Даже если он умрет, она будет помнить его, проживи она хоть 100 лет. Ей подумалось, что, быть может, Эшли умирает сейчас от ран где-то там, далеко-далеко, в плену у Янки. И у него нет даже одеяла, чтобы укрыться. И нет возле него никого, кто бы его пожалел, кто подержал бы его руку в своей руке». И она почувствовала прилив острой ненависти к этому сытому, благополучному человеку, сидевшему рядом с ней и лениво цедившему фразы, в которых она, как всегда, улавливала насмешку. Она не могла произнести ни слова, отдушившей ее злобы, и некоторое время они ехали молча. «Мне теперь в сущности ясно все, что касается вас и Эшли», — снова заговорил Ред. «После той не слишком пристойной сцены в 12 дубах я наблюдал за вами и сделал кое-какие выводы». «Какие именно?» «А то, что вы все еще лелеете в своей душе детскую романтическую любовь к этому человеку, и он отвечает вам взаимностью, в той мере, в какой ему позволяет это его благородная возвышенная натура. А миссис Уилкс находится в полном неведении о происходящем, и вы здорово водите ее за нос. Мне ясно все, за исключением одного, и это чрезвычайно бередит мое любопытство. Отважился ли благородный Эшли поцеловать вас с риском погубить свою бессмертную душу?» Ответом послужило гробовое молчание и повернутая к нему затылком голова. «Ага, прекрасно. Значит, все-таки отважился. Вероятно, это произошло, когда он приезжал сюда в отпуск. И теперь, поскольку благородный Эшли, возможно, уже мертв, вы благоговейно храните этот поцелуй в своем сердце. Но я не сомневаюсь, что это у вас пройдет, и когда воспоминание о его поцелуе изгладится из вашей памяти, я...» Вне себя от ярости Скарлетт повернулась к нему. «Пойдите вы к дьяволу!» — прошипела она сквозь зубы, и ее зеленые, сощуренные от ненависти глаза сверкнули, как два узких лезвия на перекошенном злобой лице. «Остановите кабриолет, иначе я спрыгну на ходу! Я знать вас больше не желаю!» Ретт осадил лошадь, но прежде чем он успел сойти и помочь Скарлетт, она спрыгнула на землю. Кринолин зацепился за колесо, и на мгновение глазам всех прохожих на площади Пяти Углов открылось зрелище нижних юбок и панталон. В ту же секунду Ретт наклонился и отцепил платье. Скарлетт, не проронив ни слова, даже не обернувшись, бросилась прочь. Ретт негромко рассмеялся и тронул вожжами лошадь.